«То есть вы хотите сказать, что пятый и шестой ларец никогда не использовались никем, кроме этого клиента?» «Ну, насколько мне известно, дело обстоит именно так. Эта моя клиентка сказала, что ей самой нужна защита от воров, потому что она не до конца доверяет некоторым своим работникам. Она даже решила купить сразу пару». «Клиентка?» — переспросил Мэтью. «И как ее имя?» «Миссис Джемини Лавджой. Ей принадлежит Парадиз». «Парадиз», — повторил Мэтью. «Миссис Лавджой владеет фермой Парадиз», — пояснил Квизихант. «Это на юге, несколько миль от города, между Ред-Оук и Честером». «Фермой?» Мэтью подумал, что говорит как идиот. «Это называется фермой», — сказал изобретатель. «Но миссис Лавджой, кстати, весьма благородная и очаровательная женщина, занимается там уходом за пожилыми людьми». «За пожилыми? Прекрати», — одернул сам себя Мэтью. «Ну да, это место, где... как бы это сказать? Туда родственники привозят пожилых людей, которым нужен особый уход, а семья его обеспечить не может». «То есть это значит, что они больны?» «Бывает, что больны, а бывает, что с ними трудно справиться, управлять ими. Ну, как с детьми. Их трудно кормить или... Ну, многое бывает, она мне рассказывала». «Это квакерское учреждение?» «Думаю, деньги она получает от города, если вы об этом. Но концепция принадлежит ей. Она надеется, что со временем эта идея наберет популярность». «Отличная концепция», — негромко сказал Мэтью, снова рассматривая пистолеты. За приветливым выражением лица Мэтью попытался скрыть резкий укол памяти. Грейтхаус читает псевдонимы Слоттера из ордера на передачу в тот день в Вестервикской больнице. «Граф Эдвард Баудервайн, лорд Джон Флинч и граф Энтони Лавджой». «Лавджой. Интересное совпадение. Весьма». «Послушайте», — начал Квизихант, скребя в затылке. «Вы мне хотите сказать, что одна из ловушек для воров, которые я продал миссис Лавджой, попала в руки этого преступника, Слоттера?» «Да, это номер шестой». «Очень-очень странно. Я их ей продал... Это записано у меня в книге, там, наверху. Но я уверен, это было задолго до того, как поймали тех преступников. И я ее видел с тех пор много раз. И никогда она не говорила, что ее ограбили или что украли ларец». «Да», — согласился Мэтью. «Странно». «Ну как это можно тогда объяснить?» Мэтью подумал над этим вопросом, повертел его так и этак и ответил вопросом на вопрос. «Вы не знаете, где я могу купить приличный костюм?»